Глава 5. Айлина долго смотрела на свиток. Чувствовалось, все это было написано не вчера и не вчера подписано. Поставившие подписи отказывали ей в праве на трон, даже не встретившись с нею. Эти люди одним росчерком пера изменили ее будущее и будущее королевства. Возможно, она поспешила с устройством встречи. Вначале нужно было вернуться в Оринф. Пусть бы народ увидел возвращение своей королевы. Тогда Дара и его сообщникам было бы труднее вытолкнуть ее из дворца. Настоящая угроза сейчас собирает силы на юге Адарлана. А тебя и таких, как ты, похоже, больше волнует, как бы не пустить меня в Оринф? Или вы думаете, что на этот раз Тирасен останется в стороне от потрясений? Когда у нас возникнет надобность в твоих дарованиях, мы дадим тебе знать. Усмехнулся Дарра. Огонь, еще недавно бушевавший внутри Айлины, погас. Не осталось ни уголька. Казалось, Дарра раздавил его у себя в кулаке. Легион Беспощадных будет подчиняться только Айлине Галатинии, заявил Эдион с присущей ему непочтительностью, успевший войти в легенду. «Приказы Легиону Беспощадных отдаем мы!» Выплескивая каждое слово, возразил Дарра. «Когда Террасенский трон по тем или иным причинам пустует, право командовать всеми вооруженными силами Террасена принадлежит аристократии». Он буравил Айлину своими каменными глазами, словно чуя ее замысел открыто вернуться в Оринф и заручиться поддержкой народа. «Я не шучу, принцесса. Появишься в Оринфе. Пеняй на себя». «Это угроза?» — прорычал Эдион, и его рука сама собой потянулась к мечу Оринфа. «Это закон», — не моргнув глазом, ответил Дарра. «Закон, который чтили все поколения Галатиниев». В голове Айлины все гудело и грохотало. Окружающий мир, наоборот, казался ей мертвым и пустым. «Нам угрожает армия валкских демонов. На нас движется их король», — не унимался Эдион. «И твоя королева, Дарра, возможно, единственная, кто способен сдержать их наступление». «Война выигрывается численностью армии, а не магией. Тебе ли это не знать, Эдион? Ты ведь сражался под Фералисом». Так называемая громадная равнина близ Оринфа, где разыгралось последнее сражение между силами Террасена и Адерлана. Террасенская армия тогда потерпела сокрушительное поражение от войск захватчиков. В живых остались немногие. Это была настоящая бойня. Вода окрестных рек и ручьев на несколько дней окрасилась в цвет крови. Если Эдион сражался под Фералисом, боги милосердные, ему тогда едва исполнилось 14. У Айлины свело живот. «Магия однажды уже подвела нас», — завершил свою тираду Дарра. «Больше мы ей не доверимся. Нам понадобятся союзники», — бросил ему Эдион. «У нас нет союзников, если только ее высочество не пожелает нам помочь и посредством своего брака не добавит нам солдат и оружия». Дарра сурово поглядел на Рована. «Нам рассчитывать не на кого». Айлина подумывала, не сказать ли Дарре, что денег у нее достаточно. Денег, добытых убийствами и подлогом, но она вдруг почувствовала внутри что-то холодное и скользкое. Ее толкали на брак с чужеземным принцем, возможно, с королем или императором. Неужели такова цена сохранения Эрелии? Море пролитой крови и растоптанные мечты. Вечно оставаться принцессой, так и не став королевой. Сражаться не только силой магии, но и другой силой. Силой ее происхождения. Она не решалась взглянуть на Рована, встретиться с его глазами цвета сосновой хвои. Однажды она посмеялась над Дорином. И не только посмеялась, а даже отчитала его за признание. Помнится, тогда принц сказал, что женится только на женщине, в которой почувствует родственную душу. Любой другой брак был бы для него отвратителен и невыносим. Быть может, боги возненавидели ее или устроили ей испытание. Выйти из одного вида порабощения, чтобы оказаться в другом. Наверное, так ее наказывали за все те годы богатой жизни в Рафтхолле. Дарра наградил ее довольной улыбкой. «Найди мне союзников, Айлина Галатиния. Возможно, тогда мы пересмотрим твою роль в будущем Террасене. Подумай об этом. Пожалуй, я должен поблагодарить тебя за эту встречу. Она кое-что прояснила. Айлина молча встала. Прочие тоже. Дара остался сидеть. Схватив свиток, она прочла написанное, взглянув на завитушки подписей. Единственным звуком в комнате был треск поленьев в очаге. Айлина погасила огонь. Следом она погасила свечи в чугунном настольном канделябре. Комната погрузилась в темноту. Мурток и Рен шумно вздохнули. В стекло неутомимо барабанил дождь. Повернувшись туда, где стоял стол Дара, Айлина заговорила во тьму. «Господин Дара, советую привыкнуть к тьме. Если мы проиграем эту войну, тьма будет править вечно». Что-то царапнуло, зашипело. Вспыхнувшей спичкой, Дара зажег одну свечу в канделябре. Колебающийся огонек осветил его морщинистое, полное ненависти лицо. «Люди научились зажигать свет и без помощи магии. Вот так-то, наследница Паранана». Айлина смотрела на зажженную свечу Дара. Пергамент в ее руках превратился в пепел. Не дав ей ответить, Дара продолжал. «Это наше право, наш закон. Ты, принцесса, можешь игнорировать наше постановление. Ты даже можешь отречься от всего, ради чего жили и умирали твои предки. Правящая знать Террасена высказалась на твой счет». Ровен обнял ее за талию. Но Айлина сейчас смотрела не на него, а на Рена. Преодолевая гул в голове, она сказала. «Меня не волнует, будешь ли ты меня поддерживать или нет. Для тебя найдется место при моем дворе. Это моя благодарность за помощь Эйдиону и капитану. И за Нехемию». Погибшая Нехемия была соратницей Рена. Услышав знакомое имя, Рен сжался. В глазах мелькнула боль. Он хотел что-то сказать, но Дара опередила его. «Напрасно погубленная жизнь!» Ехидно усмехнулся Дара. «Принцесса, безмерно преданная своему народу, которая до последнего вздоха сражалась за...» «Еще одно слово!» Тихо перебил его Рован. «И мне будет плевать на то, кто тебя поддерживает и какие там у вас законы. Еще одно слово в таком тоне, и я выпущу тебе кишки раньше, чем ты успеешь шевельнуться. Понятно?» Впервые за все время встречи Дара побледнел, увидев в глазах Рована недвусмысленное обещание смерти. Однако сказанное Дара возымело свое действие, вызвав тошнотворное отупение. Эдион выдернул из стола кинжал Айлины. «Мы учтем ваши соображения», — сказал он, обращаясь к Дара и обоим ручейникам. Он поднял щит, затем положил руку Айлине на плечо и развернул ее к двери. Только вид измятого щита брата и древнего меча у него на поясе заставили Айлину переставлять ноги. Она двигалась, как сквозь жуткую пустоту. Рен открыл дверь, высунул голову в коридор и тут же отошел, пропуская Лиссандру. За леопардом вышли Венга и Быстроногая, невозмутимо помахивающая пушистым хвостом. Тайная встреча, черт бы ее побрал. Айлина остановилась на пороге. Ей хотелось что-то сказать Рену, но из коридора вдруг донеслось рычание Лиссандры. Айлина мгновенно схватилась за кинжал, приготовившись отражать нападение. Но к ним бежал знакомый посланник Дарра. «Равтхол!» — выдохнув, сказал он, останавливаясь. С мокрого плаща стекали струйки воды. «Я перехватил разведчика! Он возвращался из Фирианской впадины! Армия железнозубых ведьм движется на Равтхол! Им приказано разрушить город!» Айлина стояла на полянке близ таверны, чьи окна светились сквозь пелену дождя. Под холодными струями волосы прилипали ко лбу. По коже бежали мурашки. Мокли все. Рован сейчас прицеплял к поясу добавочные кинжалы. Магическую силу он решил приберечь для предстоящего. Они вытрясли из посланника все сведения, хотя узнали не так уж много. Часть воздушной армии железнозубых ведьм, помещавшаяся в Фирианской впадине, двигалась на Равтхол. Их целью был Дорин Хавильяр, живой или мертвый. Судя по всему, они достигнут Адерландской столицы завтра к вечеру. И как только Равтхол будет захвачен, сеть Эравана накроет всю срединную часть континента. Никакая помощь из Мелисанды, Финхару или Эйлуэ не сможет пробиться. И путь подкреплению из Террасена тоже закрыт. Можно двинуться в обход гор, но на это понадобится не один месяц. «Нам ничем не помочь городу», — сказал Эдион, перекрывая шум дождя. Они втроем стояли под раскидистым дубом, внимательно наблюдая за Реном и Муртагом. Внук и дед разговаривали с Венгой и Лиссандрой, вернувшиеся в человеческий облик. Там, где дождевые капли попадали на щит Эдиона, их шелест превращался в барабанную дробь. «Если ведьмы движутся на Рафтхолл, город обречен», — со вздохом добавил Эдион. «Армией ведь должен кто-то командовать. Хорошо, если Манона черноклювая. Однажды главнокомандующая спасла их, но то была плата за спасение ее собственной жизни. Вряд ли ведьма снова протянет им руку». «Дориана надо вытаскивать любой ценой». Эдион пристально посмотрел на Рована. «Я знаю манеру Перантгона, Равана. Нельзя верить никаким их обещаниям. Нельзя, чтобы Дорин снова оказался у них в плену. Или ты, Рован?» — добавил Эдион, проводя рукой по слипшимся от дождя волосам. Пожалуй, это были самые ужасные слова, какие доводилось слышать о Элине. Рован молча кивнул. И от его кивка у нее подогнулись колени. Перед этим Эдион передал фейскому принцу 2 стеклянных пузырька. Что в них? Алина даже не знала, где брат их раздобыл. Что угодно, только не... Рован погладил ее по руке. «Я спасу Дорина». «Я бы не решилась тебя просить, если бы... Дорин нам очень важен. Он наш главный союзник. Стоит потерять его, и мы полностью лишимся поддержки со стороны Адерлана». «И потеряем мага, способного противостоять Марату», — мысленно добавила она. Рован мрачно кивнул. «А Элина, я тебе служу. Не надо извиняться, отправляя меня для важного дела». Только магия Рована позволяла ему оседлать ветер и вовремя попасть в Рафтхолл. Но даже он мог существенно опоздать. Айлина сглотнула. Ей казалось, земля уходит из-под ног. Возле соседних деревьев что-то мелькнуло. Усилием воли Айлина придала лицу бесстрастное выражение. Потом подошла к другому дубу, кривому и наполовину высохшему, и нагнулась. Что же в этот раз ей оставили тоненькие ручки? Прочие ничего не заметили. Рован прикрепил весь свой арсенал и спросил с солдатской прямотой. «Где мы встретимся после того, как я спасу Дорина?» «Двигайся на север», — ответил Эдион. «Держись подальше от Фирианской впадины». Из таверны вышел Дарра, требуя к себе Муртага. «Нет», — произнесла Айлина. Рован и Эдион повернулись к ней. Айлина смотрела на север, туда, где мелькали молнии. Не суждено ей добраться до Оринфа и увидеть родной город. «Найди мне союзников», — вспомнились слова Дарра. Она и так не решалась взглянуть на подарок, оставленный ей маленьким народцем. «Если Рену можно доверять», — обратилась она к Эдиану, — «пусть отправится к легиону беспощадных и готовит их к уходу с севера. Если мы этого не сделаем, им поневоле придется выполнять приказы Дарра». «Что ты задумала?» — насторожился Эдион. Не отвечая на вопрос брата, Айлина повернулась к Ровану. «Вам с Дорином нужно раздобыть корабль и плыть на юг. Передвигаться по суше слишком рискованно, а так твои ветра за несколько дней домчат вас до бухты черепов». «Дерьмо собачье», — выругался Эдион. Айлина кивнула туда, где стояли Рен и Муртак. «Помнится, ты мне рассказывал, что у ручейников налажены связи с капитаном Рульфом. Пусть дед или внук напишет ему рекомендательное письмо. Это надо сделать немедленно». «Ты вроде и сама знакома с этим Рульфом». Айлина невесело усмехнулась. «Мы с ним расстались не лучшим образом, и это еще мягко сказано. Но если можно перетянуть Рульфа на нашу сторону...» «Тогда у нас появится небольшой флот, способный перемещаться между севером и югом, плюя на все эти сухопутные преграды», — докончил за нее Эдион. «Хорошо, что она забрала все золото Арубина. Теперь оно еще как пригодится. Бухта черепов может оказаться единственным надежным местом, где мы укроемся и будем налаживать связи с другими королевствами». Айлина умолчала о том, что если правильно выстроить стратегию, у Рульфа найдется для них не только флот, способный обойти сухопутную блокаду, но и многое другое. «Ждите нас с Дорином там», — сказала она Ровану. «Мы сегодня же отправимся на побережье и поплывем к Мертвым островам. Вы опередите нас всего на пару недель». Простившись с Рованом, Эдион поспешил к Рену и Муртагу. Вскоре старик послушно заковылял к таверне. Дара поплелся следом, требуя ответа. Главное, чтобы Муртаг побыстрее написал Рульфу письмо. Остальное ее не волновало. Оставшись наедине с Рованом, Айлина сказала. «Дара ждет, что я смирюсь и подчинюсь его приказу. Но если мы сумеем собрать на юге армию, это позволит оттеснить Эревана на север, прямо под мечи Легиона Беспощадных». «Даже это вряд ли убедит Дара и таких, как он». «С ним я разберусь потом». Айлина мотнула головой, стряхивая воду с волос. «А сейчас в мои намерения не входит проигрывать будущую войну лишь потому, что какой-то старой мрази вздумалось выставить себя королем». Рован лукаво улыбнулся и прильнул к ее губам. «И в мои намерения не входит позволить ему занять твой трон». «Возвращайся ко мне», — прошептала Айлина. При мысли о том, что может ждать Рована в Рафтхолле, у нее сжалось сердце. «Боги милосердные, если что-то с ним случится...» Костяшками пальцев Рован провел по ее мокрой щеке, а затем большими пальцами вокруг рта. Айлина положила ему руку на грудь, прямо на то место, где были спрятаны два пузырька с ядом. Ей вдруг захотелось превратить смертоносную жидкость в пар. «Если Рована вдруг схватит... Если схватит Дорина...» «Я не могу тебя отпустить», — вырвалось у нее. «Можешь», — ответил Рован тоном, почти не оставляющим места для возражений. «Ее принц, ее командир». «И отпустишь», — добавил он, снова обводя пальцами вокруг ее рта. «А когда мы с тобой встретимся, у нас будет потрясающая ночь, и мне будет все равно, где и если кто вокруг». Он поцеловал Айлину в шею. «Ты мое огненное сердце». Айлина обхватила его лицо ладонями и притянула к себе. Руки Рована сомкнулись у нее на спине. Они двигались в разных направлениях, словно Рован впитывал ладонями ощущения своей любимой. Их поцелуй был неистовым. Лед и пламя, сошедшиеся вместе. Даже дождь на мгновение перестал и ждал, когда закончится этот поцелуй. И он закончился. Тяжело дыша, они нехотя разомкнули губы. Среди дождя, огня и льда, среди темноты, молнии и грома в голове Айлины вспыхнуло слово. Это был ответ, вызов и правда, которую она попыталась оставить без внимания и отбросить. Не ради себя, ради него. Ради него. Превращение Рована сопровождалось вспышкой ярче, чем молния. Айлина заморгала. А когда перестала, увидела большого ястреба, поднимавшегося между деревьями в темное, пронизанное дождем небо. Рован испустил крик и взял вправо, к побережью. В этом крике для Айлины слилось прощание, обещание их новой встречи и боевой клич. В горле у нее встал комок. Подошел Эдион, тронул ее за плечо. «Лиссандра хочет, чтобы Муртаг взял Венгу для придворного воспитания. Девчонка упирается руками и ногами. Придется тебе вмешаться». Венга цеплялась за Лиссандру. Худенькие плечи тряслись от беззвучных рыданий. Вернувшийся Муртаг беспомощно смотрел на эту сцену. Айлина пошла по раскисшей земле к ним. Сегодняшнее веселое утро казалось ей совсем далеким. Подойдя, она погладила Венгу по мокрым волосам. Девочка подняла голову. «Ты моя придворная дама», — сказала ей Айлина. «А раз так, должна меня слушаться. Ты умная и храбрая, но если до сих пор наше путешествие было похоже на веселую прогулку, то теперь судьба заставляет нас отправиться в темные и жуткие места, отчего даже мне страшно». У Венги дрожали губы. Преодолевая тяжесть в груди, Айлина негромко свистнула. Быстроногая, спасавшаяся от дождя под лошадиным брюхом, послушно прибежала. «Я попрошу тебя позаботиться о быстроногой», — продолжала Айлина, гладя мокрую собачью голову и длинные уши. «В тех темных и страшных местах, куда мы отправляемся, собака может погибнуть. Ты, Венга, единственная, кому я могу поручить заботу о ней. Ты ведь это сделаешь для своей королевы? Только сейчас Аэлина поняла. Торопясь поскорее оказаться в Оренфе, она мало ценила дни и недели их путешествия. Зачастую они казались ей слишком спокойными и скучными. А ведь это были счастливейшие дни. Напрасно она не наслаждалась каждым мгновением путешествия, когда они были вместе и могли не бояться никаких опасностей. Лиссандра стояла с напряженным лицом. Глаза были мокрыми не только от дождя, но Аэлина была права. И Лиссандра кивнула, после чего она бросила на Муртага внимательный взгляд хищницы. «Ты отправишься с господином Муртагом. Он расскажет тебе много интересного о том, как устроен королевский двор. Ты многому научишься и, конечно, позаботишься о нашей четвероногой подруге». Аэлина нагнулась и несколько раз поцеловала мокрую голову быстроногой. Собака рассеянно слизывала дождь с лица хозяйки. «Я могу на тебя положиться?» — снова спросила у Венги Аэлина. Венга посмотрела на собаку, потом на Лиссандру, после чего кивнула. Аэлина поцеловала девочку в щеку, шепнув ей на ухо: «Когда окажешься среди этих жалких стариков, распространи на них свою магию». Аэлина подмигнула Венге, добавив: «Отвоюй у них мое королевство». Однако Венге было не до улыбок, и она лишь кивнула. В последний раз поцеловав быстроногую, Аэлина повернулась к дожидавшемуся ее Эйдиону. Тем временем Лиссандра нагнулась к Венге, гладила ей волосы и что-то шептала, но так тихо, что даже фейские уши Аэлины не слышали. Эйдион позвал сестру туда, где стояли оба ручейника. «Письмо, ваше величество», — произнес Муртаг, подавая ей свиток с восковой печатью. Аэлина взяла письмо, кивком поблагодарив старика. «Если не хочешь сменить одного тирана на другого, предлагаю тебе вывести с севера легион беспощадных и все прочие войска, которые согласятся к ним примкнуть», — сказал Рену Эдион. «Дарре трезво и благоразумно смотрит на вещи», — ответил за внука Муртаг. «Дни Дарре сочтены», — возразил ему Эдион. Все трое повернулись к Аэлине. Она же смотрела в сторону таверны, откуда к ним торопливо шел Дарре. Этот человек был несокрушимо уверен в своей правоте. Стихия, переломить которую столь же трудно, как остановить нескончаемый дождь. «Дара мы и пальцем не тронем». «Что?» – взвился Эдион. «Готова поспорить на все свои деньги, что он это предусмотрел. В случае его преждевременной смерти путь в Оренф нам будет закрыт навсегда». Муртаг нехотя кивнул, подтверждая ее догадку. «И потому Дара мы не тронем», — продолжала Аэлина. «Мы будем играть в его игру. Играть по правилам, по законам и сообразно клятвам». Лиссандра все еще что-то говорила Венге. Та плакала, обнимая свою старшую подругу. Быстроногая крутилась рядом, беспокойно тычась в них мокрой мордой. Аэлина повернулась к Муртагу. «Господин Муртаг, в детстве мне не доводилось с тобой встречаться, но я знаю, что все годы ты был верен моему дяде и нашей семье». Из потайных ножен Аэлина достала маленький кинжал и полоснула себе по ладони. Ручейники и даже Эдион вздрогнули. Аэлина сжала надрезанную ладонь в кулак. «А поскольку ты, Муртаг, человек чести, ты понимаешь, что значит обещание, которое я сейчас даю, скрепляя его своей кровью. Если этой девочке будет причинен вред, телесный или иной, я не посмотрю на существующие законы и нарушу любые правила». Лиссандра, почуяв кровь, повернулась в их сторону. «Словом, если Венга пострадает, я вас сожгу. Всех!» «Ты угрожаешь своему верному двору?» — с холодной усмешкой спросил Дарра. Он не подошел к ним, остановившись неподалеку. Аэлина даже не повернула головы. Муртаг и Рен смотрел на нее во все глаза. Ее кровь капала на священную землю. «Пусть это будет вашей проверкой». Эдион выругался. Он понял. Если те, кто называл себя правителями Террасена, не сумеют уберечь одного ребенка, если им не по силам позаботиться о Венге, зная, что от нее они не получат ни богатств, ни титулов, то тогда они достойны гибели. Муртаг снова поклонился. «Королева, «Твоя воля, моя воля», — сказал старик, тихо добавив. «Я потерял двух внучек. Эту я уберегу». Сказав это, он подошел в сторону Дара, на которого даже не взглянул. Рен остался стоять. Сейчас мокрый капюшон скрывал его лицо и тот шрам. «Жаль, что у нас не было времени поговорить», — сказала ему Аэлина. «Мне пора объясниться». «Тебе не привыкать покидать бывшую родину. К чему лишние слова?» Эдион предостерегающе зарычал, но Аэлина оборвала брата. «Рен, ручейник, ты можешь судить обо мне как тебе угодно, но только не подведи наше королевство». Глаза Рена вспыхнули, и в них она прочла ответ. «Как это делала ты целых 10 лет?» Это был удар ниже пояса. Плевок в душу. Рен взглянул на Вингу, на шрамы, уродующие ее личико. Они были почти точной копией его шрама. Глаза младшего ручейника чуть потеплели. К Элине спешил разъяренный Дара. «Ты!» — начал он. А Элина подняла руку. Пламя запрыгало на ее пальцах, превращая дождевые струи в пар. Кровь из надрезанной ладони продолжал течь. Когда-то она надрезала другую ладонь, принося клятву на могиле Нехемии. Капли крови были почти одного цвета с рубином в эфесе златинца, висящего у нее за спиной. «Я дам еще одно обещание». Аэлина снова сжала надрезанную руку в кулак. Дара застыл в напряжении. Кровь Аэлины падала на священную землю Тирасена. Ее улыбка стала зловещей. Даже Эдион затаил дыхание. «Обещаю, как бы далеко я ни находилась, и чего бы мне этого не стоило, когда Тирасен позовет меня на помощь, я приду. Обещаю своей кровью и своим именем, что не повернусь спиной к Тирасену, как ты, Дарра, и твои сподвижники повернулись спиной ко мне. А тебе, Дарра, я обещаю. Однажды, когда ты приползешь ко мне, умоляя о помощи, я поставлю судьбу моего королевства выше гордости и не убью тебя за это. Думаю, что настоящим наказанием для тебя станет видеть меня на троне до конца твоей никчемной жизни». Лицо Дара из белого превратилось в багровое. Аэлина молча повернулась, считая все разговоры оконченными. «И куда ты теперь собралась?» — спросил Дара. «Значит, Мурток ничего ему не рассказал о замысле отправиться к Мертвым островам. Интересно. Напомнить о старых долгах и обещаниях», — обернувшись, бросила ему Аэлина. «Собирать армию ассасинов, воров, изгнанников и простолюдинов. Заканчивать то, что началось очень давно». Дара промолчал. Аэлина с Эдионом подошли к застывшей Лиссандре. Венга беззвучно плакала, обхватив худенькие плечики. Быстроногая прижималась к ней. Усилием воли Аэлина освободила сердце от печали, а разум от тревог. «Пора в путь», — сказала она. Лиссандра и генерал пошли за лошадьми. Эдион на прощание чмокнул Венгу в макушку, после чего Рен и Мурток взяли ее на руки и повели в таверну. Дара ушел раньше, даже не попрощавшись. Оставшись одна, Аэлина подошла к дубу, чтобы взглянуть на оставленный подарок. Маленький народец еще утром знал о перемещении воздушной армии. Должно быть, они и сейчас оставили послание, предназначавшееся только ей. Дождь уже начал разрушать послание маленького народца. Но Аэлина без труда узнала храм Бреннана на побережье. Фейри искусно сделали его копию из прутиков и камешков. Воссоздали колонны и алтарь. А в середине на священном камне белела фигурка оленя, сделанная из овечьей шерсти. Вместо могучих рогов – изогнутые колючки. Это был приказ. Куда ей идти и чего добиваться? Аэлина была готова слушать и принимать советы, даже если ей придется рассказать другим лишь половину правды. Она разметала маленький храм, оставив лишь фигурку оленя. Белая шерсть быстро морщилась под дождем. Негромко заржали их лошади, но Аэлина почувствовала его прежде, чем он появился между темными силуэтами деревьев. Он был слишком далеко отсюда, а потому казался призраком, кусочком из сна древнего бога. Затаив дыхание, Аэлина следила за ним, насколько хватило смелости. Потом уселась на лошадь и опустила промокший капюшон плаща. Вряд ли ее спутники заметили, что лицо у нее блестит не только от дождевых капель. А может, они тоже видели повелителя Севера, застывшего в глубине леса. Дождь притушил сияние, разлитое вокруг белого оленя, который пришел проститься с Аэлиной Галатинией.